Глава 47. Рори. «Машина приехала», — объявляет Нейт, услышав рев двигателя на подъездной дорожке. «Чья машина?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами и застегивает молнию на своей сумке. «Рор». «Одну секунду. Я делаю вдох. Я знаю. И всегда знала, что он хочет поговорить. Должен поговорить со мной». Я наблюдаю, как консьерж, присутствие которого входит в пакет услуг на этой потрясающей вилле, снаружи совещается с водителем. Вернувшись, он говорит. «Автомобиль для сеньорины Кэролайн и сеньора Нейта до аэропорта Неаполь-Каппадокино». Кэролайн спускается по лестнице, пересекает терракотовое фойе и останавливается рядом со мной у входа под расписанным фресками куполом. Она сжимает мою ладонь. Я удерживаю это рукопожатие. «Между нами все в порядке?» – спрашивает она. «Мы уже обсуждали это много раз». «Все хорошо», – подтверждаю я, снова удивляясь тому, что говорю это откровенно. «Это не значит, что мне больше не больно, что все, что произошло на этой неделе, удастся быстро переварить и залечить. Но Кара, моя сестра, всегда была и будет ею». Все мы совершаем поступки, которые хотели бы изменить, сделать так, чтобы все было по-другому. Я мысленно возвращаюсь к тому моменту, когда ударила хрустальным ведерком со льдом по голове своего брата. Я опираюсь на дубовый столик у входа. «Правда? Ты правда в порядке?» Кара подается вперед, чтобы обнять меня, и я позволяю ей это. «Да, нет». Мы отрываемся друг от друга. «Эй, Рор, ты уверена?» Кара указывает на Нейта, ее щеки розовеют. «Ты уверена, что это нормально, что мы уезжаем вместе? Ты же знаешь, что это всего лишь до аэропорта, это не значит...» «Ничего, я знаю. Так удобнее». «Не важно, что удобнее. Честно говоря, мы можем поехать на разных машинах». «Пожалуйста, не надо». «Рор, Нейт рядом со мной». «Хорошо». Взгляд Кара перебегает с Нейта обратно на меня. Ее телефон мигает, и она внимательно изучает экран. «Еще новости?» Она поднимает на меня немного виноватый взгляд. «Я знаю, что она скрывала от меня. То, что вещают по всем основным каналам, в том числе и в светской хронике. Вчера вечером я, наконец-то, поискала происшедшее событие в Google, и это было ужасно. Пишут не только о том, что мой брат погиб от моих рук, но и о том, насколько глубоко зашло его мошенничество, что один пациент в его кабинете умер при загадочных обстоятельствах и будет проведено тщательное расследование. Это так странно. Я помню, как участвовала в подобном безумии с другой стороны. В тот момент, когда разразился скандал с Тираносом, как репортер я была на высоте. Но теперь я та, о ком пишут репортажи. И что делает ситуацию еще более мучительной, так это осознание того факта, что вакцина Макса не работает, что она не вылечит папу. «Я совсем справлюсь», — говорит Кара, выпрямляясь. «Ты можешь рассчитывать на меня, Рор. Увидимся в Мичигане. Я очень сильно тебя люблю». «Да, увидимся в Мичигане. Я тоже тебя люблю». Кара сжимает мою руку, уходит и исчезает в белом Мерседесе. «Рор, ты уверена, что тебе здесь будет комфортно одной?» Нейт проводит рукой по своим кудрям. «Да, я в порядке, Нейт. Я уже несколько месяцев живу одна». «Знаю». Он смущенно хмурится. «Я... не знаю, что сказать. Я хочу быть рядом с тобой сейчас из-за... ну, ты понимаешь?» «Понимаю». Мне нужно, чтобы он остановился, прежде чем произнесет имя моего брата. Мне просто нужно пережить этот день. Затем сесть в самолет и навестить папу. Сообщить новость, я пока не представляю как, что Макса больше нет. Что я ответственна за его смерть. У меня возникает ощущение, будто слон топчется по моей груди. «Рор, как ты думаешь?» У нас остался хоть какой-то шанс. Хотя с моей стороны, наверное, нечестно спрашивать тебя об этом сейчас. Но ты все равно спрашиваешь, мягко говорю я. Он наклоняет голову, Его карие глаза, к моему удивлению, теплые, словно я забыла, что Нейт добрый, что он заботится обо мне и, возможно, что-то переосмыслил. Когда он бросил меня, разочаровался в нас, мне было легче представить его воплощением дьявола. Я вздыхаю. «Я не знаю. Вот ответ на твой вопрос. На самом деле все, что я могу сейчас делать, это переставлять ноги». «Конечно. Я имею в виду, что... Конечно, ты, но... Когда ты вернешься в Лос-Анджелес?» «Не уверена, что вернусь в Лос-Анджелес. Я сдала все свои вещи на хранение, думая, что вернусь. Я прожила там 10 лет, практически всю свою взрослую жизнь». «Ты найдешь другую работу ведущего, Рор. Ты не можешь отказаться от своей мечты». «А мои ли это мечты?» Он выглядит озадаченным. «Конечно, твои. С тех пор, как я встретил тебя, ты делала все, чтобы стать главным ведущим вечернего новостного шоу». «Теперь уже не знаю. Как объяснить, что не уверена, что это было чистое желание, а не завуалированное исполнение папиных чаяний? Я подумываю о том, чтобы пройти курс обучения медитации». «Правда?» Я слегка улыбаюсь его тону. «Я не отношусь к этому пренебрежительно. Нисколько. Если ты этого хочешь, но разве это не хобби?» Продолжает он торопливо. «Нет. Если я захочу, чтобы это было полноценным занятием. Вокруг так много стресса, войны, разборки. Я вещала об этом каждый день. И это начинает проникать в твое существование, понимаешь?» «Конечно». Я киваю, разумеется. Как никто другой, Нейт прекрасно понимает, что я имею в виду. Нас это объединяло. Наша общая миссия – пытаться сделать мир лучше. Но после медитационного ретрита я не перестаю задаваться вопросом, нельзя ли взглянуть на это с другой стороны. «Если мы хотим сделать мир счастливее, я думаю, нам нужны более счастливые люди, а медитация снимает стресс. Когда ты выходишь из нее, ты чувствуешь себя чуть светлее, ты сияешь, становишься более оптимистичным». Я замолкаю, гадая, не кажется ли ему, что я банальна или наивна, а потом решаю, что мне все равно. В любом случае, я не знаю точно, чем хочу заниматься, в этом-то и суть. Все, что я знаю точно, это то, что я больше не хочу быть ничьей главной героиней, ясно? Мне нужно написать свой собственный сценарий. «Конечно. Хорошо, конечно. Я просто... Я рядом, Рор. Я действительно хочу, чтобы мы снова были вместе. Я хочу, чтобы ты простила меня за то, что я сломался, когда должен был оставаться сильным. И за Каро. Это было так глупо». «Я прощаю тебя», — говорю я ему, и понимаю, что говорю искренне. «Но...» «Это твое «но» из-за Габриэля?» Нейт морщится. «Я имею в виду, что знаю, что между вами что-то было. Я должен был спросить». «Я не собираюсь тебе лгать. Да, он мне пишет. Это естественно. Он зашел проведать после всего, что случилось. Мы друзья, Нейт, и ничего кроме. Хотя, честно говоря, это тебя не касается». «Верно. Я потерял эту привилегию, не так ли?» Я не отвечаю. Вместо этого я наблюдаю, как он теребит потрепанный браслет, который я ему сплела. Это вызывает у меня легкую улыбку, но не меняет того, что я чувствую внутри. Что сейчас мне нужно больше пространства, нужна свобода. Не быть обязанной никому, кроме самой себя. Выстроить свою жизнь заново, кирпичик за кирпичиком, учитывая вероятность того, что в результате все будет выглядеть по-другому. «Нейт, ты знаешь Кон-Мари?» «Нет. А мне нужно?» «Это женщина-минималист, Мари Кондо. У нее шоу на Netflix. Она учит избавляться от ненужных вещей». «Интересно». «Знаешь, что она предлагает? Нужно порыться в своих шкафах и ящиках, разложить все вещи, все, что у вас есть, на кровати, а потом спросить себя, доставляют ли они тебе радость?» «Ого!» – безучастно произносит он. «То есть ты хочешь сказать, что тебе нужно положить меня рядом со всеми твоими лифчиками и решить, доставляю ли я тебе удовольствие?» «Наверное», – тихо отвечаю я. «Мне нужно немного времени». «Я не должен был», – он опускает глаза. Хотел бы я стереть из памяти последние 4 месяца. Последних 4 месяцев вообще не должно было быть. Что ж, вышло как вышло, и я... Я замолкаю, думая о Максе, и чувство потери, вины и безмерной печали наваливается на меня. Мне жаль, что я не могу унять твою боль. Знаю. Я пытаюсь засунуть свои ощущения обратно, подальше, пока не останусь одна, пока не переживу этот день. День встречи с Арсолой, любовью всей папиной жизни. Он слишком важен, чтобы тратить его на переживания. Нейт улыбается своей неровной улыбкой Нейта, грустной, знакомой. Что ж, я здесь, Рор. Если ты решишь, что я способен доставить тебе радость, у тебя есть мой номер телефона. Я никуда не денусь. Нейт! Каролайн снова появляется у входа. Нам пора. Ее взгляд скользит по мне. И Рор, машина, которая отвезет вас с Джиневрой в лес Ренузе, уже здесь. Ясно. Я делаю глубокий вдох. Нам всем пора идти. Я обнимаю Нейта, но не растворяюсь в нем, как раньше. Затем наблюдаю, как моя лучшая подруга и бывший жених выходят за дверь.